Сын Кунти сказал: «Если мне в назиданье превыше деяния ты ставишь познанье, тогда почему, разумением богатый, на страшное дело толкаешь меня ты? Сознаньем утишь мне двусмысленной речью, ответствуй мне ясно, где благо я встречу?» И Кришна сказал: «Для стремящихся к йоге я прежде уже указал две дороги. Для жаждущих сущностью вечной слиянья есть йога познания и йога деяния. В бездействии мы не обрящем блаженства. Кто дело не начал, тот чужд совершенства. Однако бездействии никто не прибудет. Ты хочешь того или не хочешь, принудит природа тебя. Нет иного удела, и ей повинуясь, ты делаешь дело. Кто чувство поправ, все же помнит в печали предметы, что чувства его услаждали, тот связанный следует ложной дорогой. А тот, о сын Кунти, кто волею строгой все чувства поправ, йогу действия начал, на правой дороге себя обозначил. Поэтому действуй. Бездействию дело всегда предпочти. Отправление тела и то без усилий свершить невозможно. Деяние надежно, бездействие ложно. Оковы для мира, бездушные мертвы, дела, что свершаются не ради жертвы. О, Арджуна, действуй, но действуй свободный. Поведал нам Брахма, Творец Первородный, людей вместе с жертвой создав: размножайтесь и, жертвуя, жертвой своей насыщайтесь. Себя ублажайте, богов ублажая, и будет от жертвы вам польза большая. Приняв эти жертвы в небесном чертоге, за них наградят вас довольные боги, иначе предстанут пред вами ворами, когда на дары не ответят дарами. Остатками жертвы питаясь, мы чище от этой становимся праведной пищи, а люди, которые жертв не совершают, все сами съедая, греховность вкушают. От пищи возникли все твари живые, а создали пищу струи дождевые. От жертвы дождя происходит рождение, а жертва есть действие, произведение, а дело от Брахмы, а Брахма всесущий. А значит, он в жертве нам благо несущий. Кто этому круговращенью враждебен, игралище чувств? И кому он потребен? Но тот, кого атман насытил всецело, кто в атмане счастлив, свободен от дела. Всей бренной юдоли не видит он цели, в несделанном деле и в сделанном деле. Он самопознание выбрал дороги, в ничьей на земле не нуждаясь подмоги. Итак, делай то, что ты делать обязан. Блажен, кто, творя, ни к чему не привязан. Тем Джанака славен и люди другие, что мудро дела совершали благие, и ты целокупности мира во имя трудись, делай благо трудами своими. Кто лучше других, тот учитель по праву, он всех своему подчиняет уставу. Постиг я три мира, свершил все свершения, но действия не прекращаю движения. А если б не действовал я, то в безделье все люди бы жить, как и я, захотели. Исчезли б миры, если б дел я не множил, все касты смешав, я б людей уничтожил. Как действует в путах деяний невежды, пусть так же и мудрый. Исполнен надежды, к делам не привязан, с душой вдохновенный деяния свершает для блага вселенной. Кто черпает мудрость в познании высоком, не знающих пусть не смутит ненароком. Они, оставаясь в своем заблуждении, в деяниях пускай обретут наслажденье. Природы, праматери, вечная сила. Все делают гуны. Кого ж ослепила гордыня, решают мы сделаем сами. Но тот, кто взирает познанья глазами, поймет, что единая сущность — основа и чувств, и предметов, что снова и снова три гуны вращаются в гунах природы, и к ним не привязан, достигнет свободы. Но кто совершенным познанием владеет, познавшего несовершенно не смеет смущать, ибо что разумеет незрячий, а ты, о воюющий, действуй иначе. От самости, от вожделения избавлен, ты каждым поступком ко мне будь направлен, будь высшему атману предан глубоко, сражайся, и ты не услышишь упрека. Разумный, учение мое постигая, и веря, что эта стезя есть благая, без ропота действуя долгие годы, одним лишь деянием достигнет свободы. А тот, кто мое отвергает ученье, кто ропщет, к предметам питая влеченье, погибнет безумный, познанья лишенный. Ты понял ли, Арджуна, эти законы? Природе вовек все живое подвластно, и даже мудрец поступает согласно природе своей. Так к чему противление? И чувство отвращения, и чувство вожделения в предметах телесных, и то, и другое, враги, отврати их владычество злое. Исполнить, пусть плохо, свой долг самолично, важнее, чем исполнить чужой сверхотлично. Погибнуть, свой долг исполняя, прекрасно, а долгу чужому служение опасно. Спросил его Арджуна, кто же от века, скажи, побуждает на грех человека? К тому же силком, вопреки его воле. И Кришна, причастный божественной доле, ответил, то страсть, что возникла из скверны, то гнев пожирающий неимоверный, как зеркало мутью, огонь темным дымом, как пленкой зародыш, так ненасытимым желанием все мироздание одето. Желание — недруг познания и света. Враг мудрости, мудрость ввергает в пыланье, то алчное пламя в обличье желания. В рассудке и в чувствах оно пребывает, людей ненасытное с толку сбивает. А ты, обуздав свои чувства, сначала врага порази, чья утроба взалкала, прозренье и знанье пожрать захотела. считают, что чувство важнее, чем тело. Познание важнее всех чувств, но сознание превыше познания в моем понимании. А выше сознания он безграничный. Себя утвердив в его сути сверхличной, врага уничтожь. Да обрящет кончину противник, надевший желание личину. Сын Кунти спросил: «Что же выше ты ставишь? Смотри, отрешенье от действий ты славишь, но хвалишь, о мудрый, и действия йогу. Что лучше? Развей мою Кришна-тревогу». Ответствовал Арджуне праведник строгий: «К высокому благу ведут обе йоги, но йоги деяния важнее значенье, она превосходит отдел отреченье. Тот стал отрешенным, кто, делая дело и зло, обуздал и желание тела. Две йоги различны, глупец поучает, но знай, что достигший одной получает обеих плоды, ибо слиты даянья и йоги познания, и йоги деяния. Без йоги достичь отрешения труднее, и праведник, преданный йоге, скорее с великим и сущим достигнет слияния. Себя победив и отринув желания, сольется он с духом существ, с вечным светом, и, действуя, не загрязнится при этом. Кто истину зная, добро насаждает, не делаю я ничего, рассуждает. Касаясь, вкушая, внимая, взирая, дыша, говоря, выделяя, вбирая, встает ли с восходом, ко сну ли отходит, он, праведный, ведает, что происходит. То чувств и предметов телесных общенье, а я не участвую в этом вращенье. Кто, действуя с духом всесущим, сольется, того вековечное зло не коснется. Не так ли, скатившись от пыли очистив, вода не касается лотоса листьев? Свободный, с предметами чуждое общенье, во имя благого самоочищения лишь разумом, чувствами, сердцем и телом пусть действует, дело избравший уделом. Отвергший плоды обретает отраду. Кто жаждет плодов, попадает в засаду. Счастливец в покое живет благодатным, не действуя в городе девятивратном, не делает Бог. Властелин совершенный не делателей, не деяний вселенной. Дела их с плодами Творец не связует. Природа сама по себе существует. Ни зло, ни добро не приемлет всевластный. Окутала мудрость, как мглою ненастной, неведенье, распространив ослепление. Но те, кому Бог даровал просветление, разрушили знанием это незнанье, и высший, как солнце, явил им сияние. Постигнув его и себя в нем высоком, ушли они, выиграв битву с пороком. В слоне и в корове, в жреце и в собаке, и в том, кто собак поедает во мраке, и в том, что дряхлеет и что созревает. Единую сущность мудрец прозревает, чей разум всегда в равновесии, в покое, сей мир победил. Победил все земное, и не умирая, и не возрождаясь, прибудет он, в духе святом утверждаясь, не станет, достигнув покоя, бесстрастия, от счастья смеяться, страдать от несчастья. Он высшего духа постигнет главенство, и преданный духу вкусит он блаженство. Затем, что предметов телесных касанье не даст наслажденья, а только терзанье, а не приходящий. В них бедствие лона, безгрешный, отверг их душой просветленный, лишь тот, кто, еще не дождавшись кончины, равно и отрады призрелой кручины, свой гнев пересилил и чувств самовластия обрел настоящее, прочное счастье. Кто светится внутренним счастьем, не внешним, тот с высшим и в мире сливается здешним. Подвижник, живя ради блага людского, избавясь от двойственности и сурово свой гнев обуздав, уничтожив обманы, грехи и заблуждения, достигнет нирваны. Мудрец от земных отрешенных желаний и с атманом слитый приходит к нирване. Отринув предметы, презрев суесловье, направив свой взор напряженный в межбровье, в ноздрях уравняв с выдыханием дыхание, стремление и чувств погасив полыханье, избавясь от страха, мудрец безупречный приходит к свободе, и высший, и вечный. Познавший меня, всех миров господина, того, кто есть подвига первопричина, кто жертвы вкушает, любя все живое, мне предан подвижник прибудет в покое. И Арджуна молвил: светла твоя милость, исчезла незрячесть, душа озарилась, я стоек, не знаю сомненья былого, твое, о наставник, исполню я слово.